Не должно говорить, что невозможно человеку проводить добродетельную жизнь, но что это нелегко, и точно не для всякого безразличия удобопостижимо это. Но только те из людей приобщаются к добродетельной жизни, которые благочестивы и имеют боголюбивый ум. Общий, обыкновенный ум есть ум мирской и превратный. Он дает помышления добрые и худые, изменчив и склонен к вещественному. А ум боголюбивый есть казнитель зла, которое бывает в людях от произвольной их бесчестности. Господи, помилуй!